Кто самый красивый? У поросенка хвостик крючком, нос пятачком, щетинка торчком. Бежит поросенок, похрюкивает, песенку напевает. Я воспитанный степенный толстячок, хрю-хрю-хрю. У меня есть неразменный пятачок, хрю-хрю-хрю. Я веселый, я хороший, а зовут меня Хаврошей, хрю-хрю-хрю. Пробегала мимо лошадка, везла на тележке бидон с молоком. Увидала поросенка, засмеялась. И-го-го! И побежала дальше. Услыхал песенку поросенка-петух. И так рассердился. Гребешком затряс, крыльями захлопал. Ко-ко-какой хвостун! Нет, никакого! Ко-ко-го красивее петуха. Никто, кто с ним не сравнится. Гордо прошелся по двору петух, посмотрел на свое отражение в дождевой луже и, очень довольный собой, запел. Я гордая важная птица, ку-ка-ре-ку. Вы можете мною гордиться, ку-ка-ре-ку. Спросите, и каждый вам скажет на ушко и вслух, что самый красивый и самый отважный на свете — петух. Лошадка, которая везла бочонок с водой, взглянула на петуха, весело фыркнула и побежала дальше. Белый лапчатый гусь услыхал, как поет петух, и загоготал. Петух самый красивый, да у меня и лапы красней, и шея длинней, и перья белей, а кричать я и погромче умею, да и песня у меня не хуже петушиной. Га-га-га-га! И запел. Я гусь! И со мною никто не сравнится, красивей меня не сыскать. Я бегать и плавать умею, отлично умею летать. Га-га-га! Везла лошадка на тележке мешок с зерном, посмотрела на гуся, гривой тряхнула, головой кивнула, дальше побежала. Выпрыгнула из окошка кошка. Потянулась, оглянулась, замурлыкала недовольно. Кто это мяу мне спать мешал? Кто это хрюкал, кукарекал, гагагатал? Мяу, меня не спросили, сами решили, всех насмешили. Это вы-то гусь? Петух и поросенок, красотой своей похваляетесь. Да вы на меня посмотрите, я и есть на всем дворе первая красавица. Мяу, мяу, мяу, мяу. Нет красивее меня. Лапки цепкие, зубки крепкие, шерстка гладкая, песня сладкая. Мурр. Посмотрела кошка на лошадку, которая возок с сеном везла, думала остановиться да похвалит ее рыжую кошку. Но лошадка цок-цок-цок. Копытцами. Только ее и видели. Фыркнула кошка недовольно. Идите-ка сюда, ты гусь, ты петух и ты поросенок. Поклонитесь мне, первой красавице. Да только какие тут поклоны! Петух кукарекает, гусь гогочет, поросенок хрюкает, и каждый норовит кошке трепку задать. Ах, бездельница! Ах, лежебока! Только и дел у тебя, что на солнышке греться да хвостом помахивать. Вот мы тебе сейчас зададим. а кошка спину дугой, хвост трубой, и быть бы беде, да хорошо лошадка вовремя подоспела. И-го-го, и-го-го, из-за чего ссоритесь, чего не поделили? И стали все наперебой лошадку просить, чтобы рассудила, кто из них самый красивый. Оглядела всех лошадка и говорит: «И ты, гусь, молодец, и у петуха наряд хоть куда, а поросенок с пятачком разве плох? И кошка, ничего не скажешь, хороша. Уж не знаю, как ваш спор решить». А тут как раз во двор хозяин пришел, налил поросенку похлебки, налущил гусю кукурузы, насыпал петуху зерен, налил кошке в плошку молока. Подошел к лошадке, пошерстки погладил и сказал: «Славно ты сегодня поработала, всем корм привезла, всех накормила, пора и тебе отдохнуть. Есть у меня для тебя угощение, охапка душистого клевера. Идем, моя красавица!»